В глазах короля замерцал холод, и он произнес: «И каким же образом вам удастся сделать подобное?» Ночжао улыбнулся и сказал: «Ваше Величество, могу сказать только то, что моя территория находится в немного другой климатической зоне, и за год я могу собирать по несколько урожаев. Поэтому, когда в прерии трава только начинает зеленеть, мои люди уже собирают первый урожай бамбукового риса». Услышав слова, произнесенные Чжао, король ошеломленно замер на мгновение, а затем спросил: «Так вы не из империи Аксу?» В том, что сказал лидер западных боевых быков, имелся смысл, ведь погода в империи Аксу была практически такой же, как и в прериях. Поэтому обычно люди могли собирать только один урожай в год, но в некоторых странах все было совершенно иначе. Их еда созревала дважды, а то и трижды за один год. На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Поверьте, вам абсолютно не о чем беспокоиться». Король кивнул головой и произнес: «Хорошо, мистер Чжао, если все действительно так, как вы говорите, и в следующем году мы на самом деле получим вашу пищу, то можете быть уверены, я дам за нее достойную оплату». В ответ Чжао улыбнулся и сказал: «От всего сердца благодарю вас, ваше величество, за предоставленную возможность, и поверьте, вы не пожалеете, вся еда будет доставлена вовремя». Король, услышав эти слова, кивнул, после чего произнес: «Хорошо, тогда больше не смею вас задерживать. Беллук, пожалуйста, проводи господина Чжао». Услышав это, глава клана Буда тут же произнес: «Не осмеливаюсь больше беспокоить вас, ваше величество, и нижайше прошу извинить меня». Сказав это, он встал, поклонился королю, а затем отправился вместе со стариком к выходу. Однако, когда они вернулись к карете, старик посмотрел на Чжао и произнес: «Сэр, не сердитесь. В последнее время в нашем племени произошло много всего, поэтому у нашего короля на самом деле очень мало свободного времени». Услышав подобное, Чжао немного удивился, а затем улыбнулся и сказал: «Старейшина, вы очень вежливы, поверьте, я действительно не рассержусь. И то, что ваш король согласился встретиться со мной, уже довольно большая честь для меня, так что не волнуйтесь, все в порядке». Кивнув, Беллук, как и по пути сюда, снова закрыл глаза и погрузился в свои мысли. А вот Чжао, не найдя чем бы ему заняться, отодвинул занавески, что закрывали одно из окон кареты. Однако, когда он выглянул наружу, то вдруг увидел, как воин из племени исполинских быков, закованный в цепи, тащит груженую тележку, а за ним идет боевой бык, держащий в руках хлыст. Видя происходящее, Чжао просто застыл на мгновение, а потом его лицо изменилось, так как он понял, что именно происходит. Однако глава клана Буда быстро взял себя в руки и задернул занавески. К счастью, Беллук все еще медитировал, поэтому ничего не заметил. Чжао же издал длинный вздох, ведь в глубине души он уже очень хорошо понимал, что его задача только что стала намного сложнее. Если принцесса исполинских быков также находится во власти зверолюдов из племени западных боевых быков, а их лидер абсолютно не боится мести со стороны Уэльса, то подобное отношение к слугам и охранникам девушек превосходно показывает, что принцессы оказались действительно в весьма опасной и неприятной ситуации. Вскоре карета вернулась к палатке Беллука, и Чжао, выйдя из экипажа, любезно попрощался со стариком, после чего вернулся в свой лагерь. Сейчас ему нужно было решить очень много вопросов, но самое главное – ему необходимо отыскать и освободить принцессы исполинских быков. В полдень в палатку вернулись Лаура и Мэг. Однако, хотя обе девушки улыбались, Чжао смог заметить, что их улыбки казались слегка натянутыми. Когда девушки вошли в палатку, глава клана Буда немедленно включил монитор и обнаружил, что за ними никто не следит, а Лаура тем временем сказала: «Брат Чжао, мы только что услышали, что король западных боевых быков превратил вторую и третью принцесс в рабынь, а затем отправил куда-то вглубь прерии». Чжао кивнула и сказал: «Мне тоже пришла в голову подобная мысль, ведь, возвращаясь от короля западных боевых быков, я увидел, как закованный в цепи исполинский бык, под бдительным взором надзирателей, куда-то тащил доверху нагруженную тележку. А ведь ранее никто и подумать не мог, что все обернется именно так». На что Лаура немедленно ответила: «Брат Чжао, что же нам делать? Мы просто обязаны спасти принцесс, иначе не сможем смотреть в глаза большому брату». Чжао кивнул, после чего произнес: «Не волнуйся, я уже хорошо обдумал наш следующий шаг. Как только наш караван прибудет в точку назначения, и мы снова загрузим его, я верну себе призрачный посох, после чего отправлю мистических орлов найти пропавших принцесс, а затем мы попытаемся их спасти». Лаура нахмурилась, а затем сказала: «Также нам удалось узнать самые последние слухи, однако они весьма противоречивы. Одни утверждают, что вождь племени боевых быков приказал убить всех людей, что помогали ему уничтожить племя исполинских быков. Другие говорят, что он готовится напасть на короля западных боевых быков, в то время как третьи утверждают, что до весны все затихнет, так как зима в этом году наступит довольно рано». Услышав это, Чжао кивнул головой, а затем произнес: «Давайте пока не будем волноваться об этом, ведь для начала нам необходимо найти способ спасти двух принцесс, а всем остальным можно заняться и позже». Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 286, ловушка. Глава 286, ловушка. Лаура кивнула: «Хорошо, а когда мы отправимся спасать принцесс?» «Сразу же после того, как покинем лагерь западных боевых быков?» Ночь Жая покачал головой и сказал: «Нет, если мы поступим подобным образом, то король сразу же заподозрит именно нас. Поэтому нам необходимо провернуть все таким образом, чтобы мы могли дальше оставаться вне подозрений». В словах Чжая определенно был смысл, ведь если бы принцессы исчезли сразу же после того, как они только что ушли, король западных боевых быков ни на минуту не засомневался бы, что у них в сердце есть призрак. Хотя, по правде говоря, он и сейчас не слишком-то доверял Чжая. Однако, если принцессы исчезнут, а Чжая все еще будет оставаться в лагере, боевые быки, даже обыскав все его вещи, не смогут найти никаких доказательств его причастности к произошедшему. Мэг посмотрела на Чжая и спросила: «Мастер, вы же сегодня встречались с королем западных боевых быков? Что он за зверолюд?» На что Чжая, немного подумав, ответил: «У него очень сильный характер и весьма крутой нрав. Однако он также весьма хитер. Например, при первой встрече он производит впечатление весьма недалекого и помешанного на сражениях вояки. Но если посмотреть на его взгляд, вы обнаружите, что он не так уж и прост. Поэтому сегодня я, дабы позволить ему не подозревать нас, встретился с ним, чтобы обсудить поставки продуктов на следующий год». Лаура кивнула, а улыбаясь, сказала: «Тогда в настоящее время король, конечно же, очень гордится собой и попросту не может дождаться того дня, когда мы доставим ему наши продукты». Услышав это, Чжао слегка улыбнулся и произнес: «Сначала мы бросим ему пыль в глаза, чтобы отвлечь его внимание и не дать королю помешать нашим планам. А затем, после того, как мы спасем двух принцесс, хорошо бы разузнать более детально, что сейчас творится в племени боевых быков. Ведь если верить слухам, они, даже нарушив одно из самых важных табу всех зверолюдов, чувствуют себя не так уж и плохо, что просто не может не озадачить, так как, похоже, им каким-то образом удалось либо скрыть этот факт от всей прерии, либо вождь племени боевых быков действительно приказал убить всех людей, с которыми они сотрудничали. Естественно, для нас более благоприятен именно второй вариант, ведь в этом случае у большого брата значительно больше шансов снова сделать свое племя правящим». Лаура кивнула головой и произнесла: «Да, если брат Уэльс контратакует в ближайшее время, то все пройдет весьма успешно, потому что сейчас никто не ожидает от него чего-то подобного». В ответ же Чжао просто улыбнулся, но ничего не сказал, предпочтя сменить тему для разговора. «В эти дни, ведя дела со всеми этими зверолюдьми, что ты чувствовала?» И, подумав немного, Лаура ответила: «На самом деле абсолютно ничего. Ранее, общаясь со Спиром, я действительно начала считать его своим другом, а что касается местных зверолюдей, то они мне не по душе». На что Чжао, слегка улыбнувшись, сказал: «Они уж слишком утилитарны, но не стоит винить их за это, ибо местные зверолюди просто слишком часто общались с людьми. Так что забудь об этом, ведь мы все равно не будем иметь с ними ничего общего». Лаура кивнула и посмотрела вместе с Чжао на экран, что показывал, как суетятся зверолюди, делая свои повседневные дела. Однако в этот момент глава клана Буда внезапно сказал: «Глядя на их мирные, размеренные дни, очень трудно представить, что все может закончиться точно так же». После этих слов никто из них больше ничего не смог добавить, ведь ни один из собравшихся здесь никогда не видел ужасов войны и не мог себе представить ничего подобного. Но все они видели разоренный лагерь яростных рогатых быков и потому имели общее представление о том, что может случиться с местными быками, если на них нападут боевые быки. Чжао вздохнул и переключил экран на караван, но тот все так же просто, мирно двигался вперед. Так что, глядя на эту картину, Чжао сказал: «Несколько часов назад я отправил полученных у западных боевых быков особых магических животных в пространственное ранчо, и оно наконец смогло получить новый уровень. И благодаря этому мне удалось разместить там еще 100 коров, чтобы они могли производить самое лучшее молоко. Поэтому уже довольно скоро у нас будет молочное вино собственного производства. Так что давайте через некоторое время мы вернемся в замок на Железной горе, чтобы попробовать его». Естественно, Лаура обрадовалась, когда услышала, что пространственное ранчо получило новый уровень. «Брат Чжао, так значит сейчас у нас пространственное ранчо 7 уровня, а будут ли какие-то особые награды или изменения, когда оно достигнет 10 уровня?» Но Чжао покачал головой: «К сожалению, мне ничего об этом не известно, но я абсолютно уверен, что с каждым уровнем наше ранчо будет становиться все лучше и лучше». Лаура улыбнулась и сказала: «Я тоже считаю, что ранчо будет становиться все лучше и лучше, точно так же, как и ферма. Просто я как-то не ожидала, что молочное вино можно настолько улучшить. Если честно, в самом начале мне оно совершенно не нравилось, но наше вино действительно очень хорошее. Поэтому мне и в самом деле довольно интересно, как же изменится его вкус». Услышав это, Чжао улыбнулся. Честно говоря, он тоже хотел попробовать, что же у них получится, если подвергнуть молочное вино дистилляции. К тому же как раз настало время пообедать. Поэтому глава клана Буда и все остальные вернулись в замок на Железной горе, перед этим поручив Кайер наблюдать за всем, что происходит в лагере западных боевых быков. Естественно, тот факт, что Чжао и девушки так внезапно вернулись, немного удивило Грина и остальных. Но так как Мерине всегда готовила на обед довольно много еды, никаких проблем не возникло. Пообедав, Чжао попросил Грина принести им немного молочного вина. Не имея ничего против, старик принес кувшин молочного вина и налил всем по одной чашке. Так что каждый смог признать, что напиток после дистилляции стал гораздо мягче и вкуснее. Однако, когда Лаура выпила всего несколько глотков, ее маленькое лицо сразу же стало красным. Впрочем, Чжао тоже не стал много пить, ограничившись только одной чашкой, после чего они сразу же вернулись обратно в палатку и отправились спать. Следующие 3 дня оказались очень спокойными. Чжао и девушки больше не заключали сделок, но они не перестали встречаться с различными зверолюдьми. И на этот раз, прикрываясь тем, что собирают информацию о товарах, что жизненно необходимы западным боевым быкам, клан Буда просто узнавал самые последние слухи и сплетни. Впрочем, зверолюди настолько обрадовались возможности получить весьма редкие в прериях товары, что абсолютно не обращали внимания на любые вопросы со стороны Чжао и девушек. Но потом начались проблемы, так как обитатели лагеря, узнав, что Чжао привозит различные товары под заказ, начали сами приходить к нему в лагерь, чтобы ухватиться за фактически последнюю возможность добыть нужные им вещи до начала зимы. Так что глава клана Буда обнаружил, что совершил большую ошибку. Он действительно не должен был стать первым, кто предлагает подобную услугу. Сейчас же ему пришлось, выстроив зверолюдов в очередь, записывать все, что они хотят заказать. Изначально Чжао решился на подобное потому, что у него было очень много товаров первой необходимости, купленных в городе Коса, и он хотел превратить их в местную валюту – аргали. Однако глава клана Буда сильно недооценил желание зверолюдов заполучить редкие в прериях вещи. Ведь так как торговля в основном велась оптом, достать что-то лично для себя было действительно нелегким делом. Поэтому теперь, увидев надежду на покупку того, чего они хотели, энтузиазм зверолюдей превысил все самые смелые ожидания Чжао. Так что в итоге главе клана Буда пришлось заполнить несколько больших книг, чтобы записать весь заказ. Вот только так как их караван уже покинул территорию расы быков, всем, кто заказал доставку тех или иных вещей, придется ждать следующего раза. Вот в таких вот хлопотах и прошли последние несколько дней. За это время караван клана Буда наконец покинул территорию расы быков. И как только это произошло, Чжао снова загрузил его продуктами, а затем отправил в обратный путь. После чего, призвав свой призрачный посох, вытащил из пространственной фермы мистических орлов и отправил их на поиски принцесс. В данное время года зверолюди занимались заготовкой корма для аргали, а такому большому лагерю, как у западных боевых быков, требовалось просто немыслимое количество сена. Поэтому сейчас этим занимались многие его обитатели, естественно, большинство из них были рабами. Однако так как быкам приходилось вкалывать с рассвета и до заката, не имея возможности отдохнуть, да и работа была довольно тяжелой, даже такие выносливые существа, как зверолюди, не выдерживали подобного. Вот только, если кто-то из рабов больше не мог работать, надзиратели попросту убивали его. К счастью, мистические орлы летали довольно быстро, да и к тому, скорее всего, всех исполинских быков отправили работать в одно и то же место, чтобы их было легче контролировать. Лаура и все остальные внимательно смотрели на экран, боясь упустить что-либо важное, и вот вскоре они увидели то, что им было нужно. Как оказалось, это не так уж и сложно. Поскольку все исполинские быки находились не так уж и далеко от лагеря западных боевых быков, всего полдня. Около сотни мужчин и женщин, закованные в наручники и кандалы, заготавливали траву на зиму, и при этом их охраняло 300 вооруженных до зубов кавалеристов. Но Чжао не стал действовать незамедлительно. Для начала он тщательно изучил маршруты патрулей и рабский лагерь исполинских быков, а также всю окружающую местность. И к своему удивлению, глава клана Будда обнаружил, что принцесс сохраняют намного лучше, чем кажется на первый взгляд. Так, вокруг рабского лагеря исполинских быков он нашел еще несколько лагерей западных боевых быков, в которых проживали полностью подготовленные к битве воины. Так что общее количество тех, кто присматривал за рабами, достигало 5000. Увидев все это, Чжао сразу же понял, что король западных боевых быков установил ловушку для Уэльса и использовал в качестве приманки его соплеменников. Так что стоит последнему освободить своих сестер, как на него и его подчиненных набросятся все остальные воины из других лагерей. Естественно, когда Чжао понял, что же задумал король западных боевых быков, цвет его лица попросту изменился. Однако подобное расстроило не только главу клана Будда, так Лаура стала очень мрачной, а Мэг сердито выкрикнула: «Да у него абсолютно нет ни совести, ни чести, ведь если бы не помощь со стороны исполинских быков, король западных боевых быков никогда бы не достиг того, что он имеет сейчас. Но похоже, ему плевать на все то, что они для него сделали». Мэг довольно редко сквернословила, но сегодня сердито ругалась даже она. Что уж говорить о Чжао и Лауре, ведь они действительно не думали, что король западных боевых быков может оказаться самым настоящим, неблагодарным ублюдком. Разумеется, Чжао мог предугадать ход мыслей короля. Похоже, тот хотел выслужиться перед вождем боевых быков, окончательно уничтожив всех исполинских быков. Нет, честно говоря, Чжао мог бы понять, если бы король западных боевых быков попросту отказался бы помогать Уэльсу. Ведь в конце концов он был правителем и в первую очередь обязан был заботиться о своих соплеменниках. Тем не менее, король западных боевых быков не только не пытался помочь Уэльсу, но намеревался окончательно добить племя исполинских быков. Естественно, подобное свинство весьма разозлило главу клана Будда, и он не собирался прощать подобного, чего бы это ему не стоило. Впрочем, Лаура хорошо знала, что Чжао далеко не тот человек, что просто понесет убытки без какой-либо выгоды для себя. Поэтому она решила уточнить: «Брат Чжао, что ты планируешь предпринять?» На что глава клана Будда, слегка улыбнувшись, ответил: «Сегодня вечером я отправлю туда нежити мистических орлов, но не только для того, чтобы спасти двух принцесс. Я также хочу превратить всех подчиненных короля, что охраняют их, в моих слуг». Естественно, Лаура сразу же поняла, что же имеет в виду Чжао. Однако, подумав немного, девушка нахмурилась и сказала: «Но все ли пройдет хорошо? Ведь главный лагерь западных боевых быков не так уж и далеко. Разве они не заметят большое количество нежити на их территории?» Однако Чжао лишь слегка улыбнулся. «После наступления ночи весь мир принадлежит только нам. Поэтому для начала мы, не создавая излишнего шума, позаботимся о надзирателях и лишь затем спасем принцесс». Услышав это, Лаура кивнула, но так ничего и не сказала. Ведь Чжао был полностью прав. После наступления ночи нежить получала невероятное преимущество и поэтому могла доставить много неприятностей даже самому могучему сопернику. Глядя на экран, Чжао громким голосом сказал: «Хорошо, тогда давайте сейчас отдохнем и дождемся, пока стемнеет. Но нам не стоит покидать пределы лагеря, однако будет намного лучше, если зверолюди все-таки время от времени будут видеть нас». Лаура засмеялась, а потом, продолжая улыбаться, сказала: «Хорошо, сегодня вечером мы будем разговаривать намного громче, а сам ужин приготовим за пределами палатки, чтобы нас все могли видеть». Чжао тоже улыбнулся и сказал: «Прекрасно. Сейчас нам необходимо создать как можно больше доказательств, что мы ни в чем не виноваты. И пока вы, девушки, будете отвлекать зверолюдов, я, отдав призрачный посох мистическим орлам, займусь спасением принцесс». Разумеется, Лаура не стала возражать против подобного, и все начали ждать, пока ночь вступит в свои права. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 287, Яд. Глава 287, Яд. Небо медленно стемнело, и зверолюди, закончив на сегодня заготавливать сено, вернулись в свои лагеря, над которыми уже вскоре появился дым от многочисленных костров. Похоже, обитатели прерий либо грелись возле них, либо занимали приготовлением еды. Чжао посмотрел на занятых приготовлением ужина зверолюдей и издал небольшой смешок. «Пожалуй, нам тоже пора начинать». Лаура кивнула. «Однако сегодня их ужин будет немного отличаться от обычного». Однако в то время, как девушки готовили, сам Чжао не выходил из палатки, так как он при помощи экрана внимательно следил за кавалеристами и исполинскими быками. Как раз сейчас западные боевые быки тоже принялись за приготовление весьма роскошного ужина, а именно они решили зажарить ягненка, к тому же у многих зверолюдей были бурдюки с молочным вином. И как только Чжао увидел все это, на его лице тут же появилась легкая улыбка, так как ему в голову пришла пусть и не слишком оригинальная, но не менее смертоносная идея – отравить еду зверолюдей. Первоначально он хотел использовать для этого мистических орлов, но потом обнаружил, подобное уж слишком нереально. Ведь орел – это не современный самолет, что может сбрасывать бомбы с хирургической точностью. Так что Чжао пришлось отказаться от использования птиц. Не имея возможности отправить на это важное задание орлов, главе клана Будда пришлось искать другие варианты. И первым делом Чжао подумал о невероятно опасных и ядовитых кровавых комарах. Призрачный посох Чжао мог их призывать, но до этого момента у главы клана Будда не было возможности использовать их. Сейчас же ему выпал подобный шанс, однако он собирался приказать им отравить еду зверолюдов, а не просто выпить их кровь. И хотя комары были не такими уж маленькими, один или два вполне могли тайно проникнуть в лагерь западных боевых быков. Так что в первый лагерь он отправил всего пятерых. К тому же, так как пространственная ферма немного улучшила кровавых комаров, сейчас они больше не боялись ядовитых пространственных пестицидов, поэтому Чжао хотел, чтобы каждый из них, заполнив свой желудок ядом, нырнул в котел с едой. Однако расспросив Вень, Чжао обнаружил, что у этих комаров есть весьма странная и неожиданная способность. Они могут наполнять свои животы различной жидкостью, а потом также легко выплевывать ее. Первоначально Чжао хотел, чтобы эти комары летели прямо в котел словно смертники, но теперь похоже, что этого не будет, ведь так намного лучше. Естественно, Чжао отправил ядовитых комаров только в лагеря западных боевых быков, ведь он боялся, что может навредить двум принцессам, что неизбежно вызовет весьма серьезный конфликт с Уэльсом. Однако для того, чтобы отравить всю еду, потребуется некоторое время. А тем временем девушки тоже занимались приготовлением ягненка. Стоит отметить, что обитатели прерий не едят жареное мясо каждый день, а лишь на праздники, когда угощают самых важных своих гостей. Ведь для них оргалии являлись самым важным ресурсом. Обычно же зверолюди питаются бамбуковым рисом или другими продуктами питания, купленными у людей. Естественно, Лаура знала об этом, и поэтому она и решила приготовить именно ягненка. Но сегодня весьма особый день, поэтому Лаура решила приготовить ягненка, так что за пределами палатки несколько человек весело шутили, занимаясь подготовкой необходимых компонентов этого блюда. Впрочем, стоит признать, что всю основную работу делала Мэг, которая довольно часто помогала готовить Мирине, и поэтому действительно умела это делать. Что же касается Лауры, то будучи благородной леди, она никогда не занималась подобным, а так как Ниэр была ее личной горничной, то и она мало что понимала в этом. Тем не менее, они не бездельничали и тоже пытались готовить. Так что вполне естественно, что девушки больше мешали Мэг, чем помогали ей. Однако, так как все шло довольно весело, она не сердилась на них. Чжао спокойно сидел в палатке и с легкой улыбкой на лице смотрел на трех девушек. Сейчас они выглядели очень мирными. Что же касается самого Чжао, он считал большой удачей тот факт, что на его заднем дворе все в порядке. Чжао внимательно наблюдал за несколькими лагерями зверолюдей, и, когда те начали есть, он понял, что время действовать пришло. Поэтому, выбрав подходящее место, он вынул из пространственного амбара боевых быков и шакалов, после чего приказал им атаковать. Тем не менее, Чжао должен был признать, что у зверолюдей просто невероятные тела, ведь даже после того, как они съели отравленного ягненка, яд на них не подействовал мгновенно. поэтому в данный момент быки совершенно спокойно пили молочное вино. Однако, когда они обнаружили, что на них напали, то сразу же подняли оружие и приготовились сражаться. Впрочем, это не значит, что яд Чжао не возымел никакого эффекта. Ведь по своей сути это был один из самых смертельных ядов, что существовали на континенте Арк. Так что, если поначалу западные боевые быки действительно ничего не почувствовали, то стоило им вступить в сражение, как все резко изменилось. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь как только они увидели врага, их сердца забились быстрее, разнося по всему организму не только кровь, но и смертельный яд. Сначала зверолюди ощутили легкую слабость, затем их руки онемели, а потом все боевые быки, потеряв сознание, попросту свалились со своих боевых скакунов. После чего нагрянувшие немертвые шакалы собрали страшный урожай из их жизней. Однако с этого момента главе клана Будда придется действовать очень быстро, ведь воины в других лагерях могли услышать звуки скачущей тяжелой кавалерии. Впрочем, все остальное было лишь делом техники. Шакалы довольно быстро перебили всех западных боевых быков в первом лагере, после чего Чжао заполучил около 1000 немертвых слуг и принялся за следующий лагерь. Впрочем, на этот раз все прошло немного иначе, так как во всех остальных лагерях яд уже успел подействовать на зверолюдов. Поэтому Чжао оставалось только собрать их тела. Так что, по-быстрому закончив зачистку всех лагерей западных боевых быков, главе клана Будда удалось заполучить более 5000 новых слуг. Разобравшись с этим, Чжао решил, что настало время освободить двух принцесс. Для этого он вынул из пространственного амбара всех своих немертвых боевых быков и отправил их в рабский лагерь исполинских быков, чтобы нейтрализовать надзирателей. Естественно, последние, услышав, что к ним приближается более 5000 кавалеристов, начали нервничать, но, увидев, что это их соплеменники, сразу же расслабились и даже совершенно спокойно вышли вперед, чтобы поприветствовать их. Однако уже в следующий момент их товарищи, не сказав ни слова, напали на них, нанеся сокрушительные удары гигантскими булавами. Подведя итоги, стоит признать, что вся операция прошла просто невероятно успешно, ведь никто из подчиненных короля западных боевых быков так ничего и не заметил. Что же касается исполинских быков, то на данный момент, став свидетелями того, как зверолюди из одного и того же племени сражаются друг с другом, они вообще ничего не могли понять. Однако уже через некоторое время они внезапно почувствовали головокружение и невероятную усталость. А уже в следующий момент все исполинские быки попросту исчезли, а за ними не только боевые быки, но и все товары или более или менее ценные вещи, что были в лагерях. Естественно, западные боевые быки из основного лагеря прекрасно слышали, что в прерии что-то происходит, и поэтому тут же отправили 10 000 кавалеристов в рабский лагерь исполинских быков. Однако Чжао всего этого уже не видел, ведь он в это время уже наслаждался восхитительным ужином вместе с девушками. Правда, в данный момент Мэг как раз покупала молочное вино у зверолюдов, так как их собственные запасы закончились. Употребление пищи вне палатки для многих зверолюдов было самой обыденной вещью. К тому же Чжао и девушки уже несколько раз ужинали подобным образом, особенно в первые дни пребывания в лагере западных боевых быков. Естественно, все это делалось, чтобы их перестали подозревать в шпионаже. Поэтому Чжао и девушки, вместо того, чтобы вернуться в замок на Железной горе или войти в пространственную ферму, ели вне палатки, ибо только так боевые быки могли следить за ними и видеть, чем именно они заняты. Вот только даже после того, как старейшина приказал прекратить наблюдать за ними, Чжао и девушки все равно время от времени вынуждены были есть за пределами палатки, чтобы такие подозрения не возникли снова. Однако эту ночь в лагере явно нельзя было назвать мирной, ведь где-то около полуночи ночи Чжао услышал громкий звук рога, а когда они в панике выбежали из палатки, оказалось, что весь лагерь попросту кипит. Все быки, взяв свое оружие, тоже покинули свои жилища. Однако, к счастью, никто из них не вошел в лагерь клана Будда. Впрочем, все остальные улицы были просто переполнены многочисленными кавалеристами племени западных боевых быков. Похоже, они собирались отправиться в патруль, еще не зная, придется им контратаковать или защищать свой лагерь. Естественно, Чжао отлично понимал, почему это происходит. Но все же, притворившись, что он очень испуган, глава клана Будда, с трудом отыскав Би среди остальных западных боевых быков, спросил: «Брат, что происходит? Куда вы отправляете войска?» Би посмотрел на Чжао и ответил: «Брат Чжао, постарайся не покидать лагерь, Недалеко от нас внезапно исчезли несколько наших временных лагерей, и принц весьма взбешен этой новостью. Но не волнуйся, в нашем основном лагере ты и твои люди в полной безопасности. И Чжао, тут же прекратив паниковать, произнес: «Благодарю, брат Би. Не волнуйся, мы не будем покидать лагерь. И, пожалуй, сейчас мне лучше вернуться обратно в свою палатку». Сказав это, глава клана Буда вернулся в свое временное жилье и сразу же вызвал экран. Некоторое время назад он отдал призрачный посох мистическому орлу, что сейчас кружил над лагерем западных боевых быков. Поэтому он отлично видел, как множество быков, вскочив на своих маунтов, спешат покинуть лагерь. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 288, Север. Глава 288, Север. Лаура, посмотрев на экран монитора, спросила у Чжао: «Брат Чжао, а ты уверен, что они ничего не найдут?» Но Чжао лишь слегка улыбнулся. «Естественно, ведь это попросту невозможно, так как в лучшем случае им удастся обнаружить всего лишь несколько отпечатков копыт быков, ведь все, кроме травы, я убрал в пространственный амбар». Лаура кивнула, а затем улыбнулась и сказала: «Скажи, брат Чжао, а если бы тебя все же заподозрили, как бы ты объяснил большое количество отпечатков копыт и лап, а также внезапное исчезновение более 5000 кавалеристов?» На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Даже если они и найдут какие-то подсказки, то все равно ничего не сделают. Ведь мы совершенно честно оставались в палатке. Поэтому, не имея железных доказательств, они не станут ссориться с таким крупным поставщиком пищи, как мы». Стоит признать, что действия Чжао действительно оказались уж слишком внезапными, так что король западных боевых быков даже не думал в чем-то подозревать его. Однако он отлично понимал, что расстояние между рабским лагерем исполинских быков и основным можно преодолеть за полдня, а на быстрой лошади всего лишь за час. Вокруг рабочего лагеря располагалось 5 временных лагерей из 5000 боевых быков, так что они никогда бы не проиграли бы 3000 исполинских быков. Даже больше, подобных сил вполне хватило бы, чтобы как минимум час сдерживать нападение сильнейших кавалеристов из племени тигров или даже львов. Так что они вполне могли продержаться до подхода подкрепления из основного лагеря. К тому же это попросту невозможно, что нескольким тысячам кавалеристов удалось незаметно подобраться к их лагерям. Ведь настолько большое количество всадников обязательно заметили бы регулярные патрули. Тем не менее, он даже представить себе не мог, что в этом мире может существовать такой человек, как Чжао, которому будет под силу без лишнего шума и крови нейтрализовать 5000 боевых быков. И именно потому, что он не знал, что у Чжао есть подобные способности, король западных боевых быков оказался невероятно ошарашен этим известием. Ведь у него даже не укладывалось, что 5000 кавалеристов могли вот так просто исчезнуть, не оставив никаких следов. Не найдя каких-либо следов, кроме брошенных пустых лагерей и истоптанной травы, лидер западных быков начал считать, что на его подчиненных могли напасть разве что небожители, которые, спустившись с неба, что-то сделали с его воинами и рабами, после чего снова улетели. Поэтому, не имея возможности получить каких-либо подсказок, король западных боевых быков вынужден был использовать все свои силы для охраны основного лагеря и даже обратился за помощью к пророкам. Естественно, в любом более или менее крупном племени имелись свои пророки, а у короля западных боевых быков их было целых 5, и, разумеется, все они являлись выходцами из племени буйволов. Именно так, среди всей расы быков, чаще всего пророками были буйволы, так как у других субрас обычно не рождалось зверолюдей с подобными способностями, а пророки из других рас, согласно традициям, не могли попасть в племя быков. Естественно, существовали и исключения из этого правила, так настоящие военные племена, такие как тигры или львы, могли пользоваться услугами пророков из других рас зверолюдей. Но король западных боевых быков решил прибегнуть к силам пророков, отнюдь не для того, чтобы узнать, кто же напал на его людей, ведь они не боги и не могут знать и видеть абсолютно все. Так что на самом деле его беспокоил не настолько точный вопрос. Король западных боевых быков всего лишь хотел узнать, что же ждет его племя в будущем. Одним из этих 5 пророков под началом короля западных боевых быков был Блю Джек, весьма известная личность среди остальных зверолюдов. Все дело в том, что несколько лет назад он предсказал великую засуху, и в этом году она действительно произошла, что и позволило снискать ему определенную славу. Но на самом деле, Пророки-зверолюди не обладали подобными силами, все, что оно могли, это использовать души животных для атаки или защиты, точно так же, как человеческий маг мог использовать только заклинания. Однако обитатели прерий все еще верили им, точно так же, как древние китайцы верили в силу гадания. На этот раз король западных боевых быков собрал всех пророков в своей палатке и, посмотрев на них, сказал: «Пророки, вы все хорошо знаете, в какой ситуации оказалось наше племя. Поэтому я хочу получить от вас как можно более точное предсказание о том, что же ожидает нас в будущем. И если вы увидите, что над нашим племенем сгущаются тучи, то мне хотелось бы узнать, что мы можем сделать, чтобы избежать катастрофы». Несомненно, у Блю Джек был самый высокий статус среди всех собравшихся здесь пророков, поэтому именно он взял на себя инициативу. «Принц, вы слишком вежливы, вам не стоит так беспокоиться, ведь это наш долг помогать племени западных боевых быков». Одежда Блю Джека была очень похожа на черную магическую мантию, а большое количество морщин на его лице указывало на то, что он уже довольно немолод. В руках Блю Джек держал посох, сделанный из костей магических животных, однако он казался абсолютно белым, а не таким же бледным, как обычные кости. Можно сказать, что он был нефритово-белым и очень красивым. На шее у пророка висело 18 небольших черепов. Правда, они были не настоящими, а сделанными из рогов оргали. Однако, покрашенные в черный цвет, они действительно ужасали. Так что, подытожив все вышеперечисленное, можно смело утверждать, что не будь Блю Джек зверолюдом, никто бы не усомнился бы, что перед ними черный маг. Честно говоря, король западных боевых быков недолюбливал Блю Джека, так как считал его слишком мрачным, но он признавал, что тот действительно обладает довольно неплохими способностями. Когда король услышал, что он сказал, то кивнул и произнес: «Хорошо, пойдемте». После чего велел передать пророкам подготовленные для ритуала вещи. Для предсказания пророкам необходимы две вещи: череп магического животного и кровь зверя. Однако в особых случаях, когда нужно сделать очень важное предсказание, они могут использовать и собственную кровь. И вот на земле перед пророками лежало 5 черепов, но ранее они принадлежали не оргали, а быкам. Ведь по мнению зверолюдей, чем выше уровень магического животного, тем более точное предсказание сможет сделать пророк. И именно поэтому король подготовил 5 хороших бычьих черепов. Рядом с 5 черепами стояли 5 чаш, наполненные кровью. Естественно, это была кровь недавно забитых боевых быков. Разумеется, пророки знали, что она подготовлена именно для них. Поэтому каждый из них взял один из черепов и, подойдя к жаровне, положил его на раскаленные угли, а затем, закрыв глаза, начал читать заклинания. Эти заклинания произносились на языке, который знали и использовали только пророки, ибо считалось, что на нем говорит сам бог-зверь, и поэтому все пророки должны были изучать его. Ну, а далее пророки подняли чаши с кровью и вылили ее прямо на раскаленные черепа, после чего несколько зверолюдов, вынув черепушки и внимательно осмотрев их, повернули голову к королю, а тот, в свою очередь, также посмотрев на них, сказал: «Не нужно подбирать более мягкие слова, просто скажите, что вы увидели». После чего пара пророков с довольно нехорошим цветом лица произнесли: «Принц, согласно пророчеству, для нашего племени вскоре наступят довольно тяжелые времена». Еще несколько буйволов тоже произнесли практически те же слова, и только Блю Джек все еще молчал. Естественно, король это заметил и тут же спросил: «Пророк Джек, а что увидел ты?» Но Блю Джек также покачал головой: «Все действительно не очень хорошо, но похоже, у нас есть способ предотвратить будущие проблемы». Король западных боевых быков, услышав, что у них есть шанс избежать темных времен, быстро сказал: «Пророк Джек, что ты имеешь в виду?» Блю Джек подумал немного и ответил: «Согласно пророчеству, если мы хотим избежать грядущих неприятностей, то нам следует искать мир на севере, но что конкретно это означает, мне неведомо. Возможно, мы должны укрыться где-то на севере, или, возможно, нам следует поискать там союзников». Услышав это, король западных быков нахмурился и посмотрел на других пророков, но никто из них так ничего и не сказал. Поэтому он нахмурился еще больше. Лидер западных боевых быков никак не мог понять, что же значит этот мир на севере. Говоря по правде, север действительно огромен, но маловероятно, чтобы они смогут найти там убежище. Ведь 100 000 зверолюдов не могут просто так вдруг сняться с насиженного места, когда до начала зимы осталось всего ничего. так что они не смогут никуда уйти, но на севере и впрямь есть много благородных зверолюдов. Да и племя боевых быков сейчас тоже находится там, так может это значит, что им следует наладить отношения с их вождем. И хотя фактически им следует сосредоточить внимание на севере, как сказал Блю Джек, но на самом деле король уже некоторое время и сам пытался наладить контакты с вождем племени боевых быков. И именно для этого он превратил всех местных исполинских быков-рабов, а также устроил ловушку для Уэльса. Так что, все это было лишь для того, чтобы впечатлить вождя боевых быков. Однако в прошлом племена боевых быков и западных боевых быков враждовали, и поэтому многие зверолюди в его племени были возмущены тем, что он делает. Так что, если бы король прямо заявил, что собирается заключить мир и возможно даже укрыться в племени боевых быков, его соплеменники никогда бы не приняли подобного. Поэтому вполне естественно, что он не мог сказать этого так явно, однако теперь, после предсказания Блю Джека, у него появились веские основания. Ведь сейчас, сам бог зверей говорит им об этом. Но король, похоже, даже не думал, что племя исполинских быков, сбегая от племени боевых быков, осядет у мастифов, а ведь их дом также находился на севере. Хотя вполне возможно, что король западных боевых быков просто-напросто уже списал племя исполинских быков со счетов, поэтому он и пришел к подобным выводам. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 289, новости и торговец. Глава 289, новости и торговец. Но, к сожалению, Чжао не увидел того, что произошло в палатке короля западных боевых быков. Иначе восхитился бы и весьма удивился бы невероятной силе пророков. Ведь стоило бы ему услышать о мире на севере, как он тут же понял, что это означает. Так, если бы король поддержал Уэльса, что сейчас находился в лагере племени мастифов, и они вместе одолели бы вождя племени боевых быков, то племени западных боевых быков больше ничего не угрожало бы. Но, к сожалению, король и Чжао не подумали бы об одном и том же, и теперь лидер западных боевых быков хотел любым способом сблизиться с вождем племени боевых быков. Сейчас же Чжао внимательно следил, как воины западных боевых быков внимательно обыскивают рабский лагерь исполинских быков. Эти зверолюды, вооружившись факелами, осматривали абсолютно все, миллиметр за миллиметром, но не находили никаких подсказок. Эта ночь оказалась действительно весьма тревожной. Вернулись же поисковые группы лишь на рассвете, так ничего и не найдя. Естественно, после подобных известий, атмосфера в основном лагере западных боевых быков стала еще более напряженной. Все это время Чжао вместе с девушками пребывал в своей палатке и даже не пытался отправиться в пространственную ферму или замок на Железной горе. Однако, похоже, зверолюди, что привыкли смотреть на всех, кто кажется слабее их, свысока и попросту забыли о них. Нет, разумеется, Би на несколько мгновений все же заглядывал к ним, но так как многие обитатели лагеря видели, как Чжао и девушки ужинали возле палатки, то и зверолюд сделал это лишь чтобы убедиться, что с одним из их крупных поставщиков пищи все хорошо. В следующие два дня атмосфера в лагере была не только весьма напряженной, но и грустной. Ведь племя западных боевых быков потеряло более 5000 молодых зверолюдей. Поэтому абсолютно неудивительно, что все родственники исчезнувших воинов, проживающие в основном лагере, были весьма опечалены и безутешны. Но Чжао уж точно не жалел о содеянном. Ведь для достижения своей цели ему было необходимо сделать это. А в войне нет места сожалениям, добру или злу, в ней есть только победители и побежденные. Все это время Чжао вел себя тише воды ниже травы, но никакой реакции со стороны короля так и не последовало. Естественно, он хотел попытаться заручиться поддержкой племени боевых быков, но делать это теперь, очевидно, не время. Ведь исполинские быки долгое время были их верными союзниками и благодетелями, поэтому его собственные соплеменники его попросту не поймут, если он сразу же после их поражения примкнет к боевым быкам. Но как раз в это время произошло событие, что разбавило царящую в лагере атмосферу. Все дело в том, что вернулся караван Чжао и привез еще одну партию продуктов. Стоит отметить, что нежить пришла в лагерь действительно весьма своевременно, и хотя атмосфера все еще оставалась довольно плохой, теперь хотя бы исчезла витающая в воздухе напряженность. Так что жизнь зверолюдей стала более спокойной. К сожалению, из-за недавней трагедии у западных боевых быков попросту не было времени, чтобы охотиться на редких магических животных или собирать особые растения. Поэтому, Чжао пришлось взять в качестве оплаты лишь оргали. Что же касается изделий из шерсти, то на этот раз он решил не брать их в качестве платы. А после того, как все повозки оказались разгружены, Чжао на виду у многих зверолюдов передал своим слугам несколько довольно толстых книг. Естественно, видя это, обитатели лагеря просто не могли не волноваться, ведь в них были записаны все те вещи, что они хотят купить. И после того, как караван покинул лагерь, Чжао вдруг обнаружил, что все зверолюди пришли в себя. Они снова начали заготавливать траву на зиму, и то тут, то там даже можно было услышать смех. Естественно, видя все это, Чжао очень удивился, ведь всего лишь несколько дней назад они потеряли более 5000 своих соплеменников. Так что, посмотрев на зверолюдей в лагере, он повернулся к Лауре и спросил: «Лаура, почему у них настолько хорошее настроение? Разве после потери 5000 своих соплеменников они не должны грустить?» Девушка посмотрела на зверолюдей, а потом, вздохнув, сказала: «Может быть, они уже попросту привыкли к подобному. Насколько я слышала, в прерии война является очень распространенным явлением. Зверолюды постоянно сражаются за рабов, за лучшие пастбища и даже просто за женщин. Можно сказать, что война в прерии никогда не утихает. Да ты и сам можешь видеть, что поражение племени уэльсов взбудоражило только расу быков, но отреагировали ли на это другие расы? Нет, потому что в глазах зверолюдей в этом нет ничего необычного». Чжао вздохнул и, не сказав ни слова, направился к их палатке. Мэг и Лаура также последовали за ним. Но войдя внутрь, глава клана Буда снова обратился к своей невесте: «Я думаю, что брат Уэльс к этому времени уже нашел свое племя, да и мы готовы дать им столько пищи, сколько нужно. Вот только, похоже, местные зверолюды заказали довольно много, и теперь я волнуюсь, хватит ли нам закупленных в городе косотоваров». Некоторое время назад Чжао начал принимать заказы на доставку определенных товаров от зверолюдов. Однако обитатели прерий в основном не просили привезти им каких-то особых вещей, поэтому многие заказы оказались практически одинаковыми. Так что Чжао попросил Лауру помочь ему с подсчетом, чего и сколько им необходимо привезти. Разумеется, Лаура очень хорошо знала, как же обстоят дела, ведь именно она занималась закупкой товаров. Так что, улыбнувшись, девушка ответила: «Хватит, но я не думаю, что в следующий раз мы должны отдать им абсолютно все. Как мне кажется, им для начала будет достаточно 1/10, ведь в противном случае это может вызвать ненужные подозрения». Услышав это, Чжао кивнул, чтобы согласиться. Конечно же, Чжао тоже не стал сидеть сложа руки, он сразу же написал письмо Уэльсу, в котором рассказал, что ему удалось спасти двух принцесс и сейчас они в полной безопасности. После чего описал большому брату ловушку, устроенную королем, так что ему уж точно не следует рассчитывать на помощь лидера западных боевых быков. Сделав все это, Чжао терпеливо ждал ответа Уэльса, ведь ему действительно хотелось узнать, как идут дела у большого брата и не нужно ли ему что-то. Вскоре после этого пришел ответ от Уэльса, однако на этот раз вместе с письмом мистический орел также принес все 6 пространственных мешочков. Вот только в дополнение к еде большой брат также упомянут, что отчаянно нуждается еще в нескольких очень важных вещах, а также рассказал Чжао о ситуации, сложившейся в главном лагере племени мастифов. На этот раз, после сокрушительного поражения, племя исполинских быков действительно выглядело жалко. Так, до потери лагеря их было около 1 миллиона. Размер же армии составлял 300 000 воинов. Вот только теперь число тех, кто сбежал, едва составляло 500 000, причем 200 000 из них были воинами. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь, так как лагерь пал слишком быстро, сбежать в основном смогли молодые воины верхом на своих ездовых быках, в то время как у стариков и слабых не было ни единого шанса. Когда Уэльс наконец отыскал племя исполинских быков, то практически мгновенно, без каких-либо возражений, стал его вождем. Он также достал оружие Газоля, чтобы рассказать своим соплеменникам, что же на самом деле произошло. Но самое главное, что он принес пищу. Поэтому на данный момент сердца зверолюдей в его племени стабилизировались. К тому же можно сказать, что именно наличие большого количества риса сыграло жизненно важную роль в завоевании места вождя. В то же время Уэльс сообщил Чжао весьма хорошую новость. Дело в том, что сок магического персика и эликсир жизни не только полностью помогли восстановить тело главного старейшины, но и дали ему шанс совершить прорыв на следующий уровень. Конечно, это не означает, что старейшина достигнет 10 уровня. Ведь для этого необходимо было преодолеть 369 подуровней. Ранее старейшина находился на 93 подуровне, но благодаря эликсиру жизни и соку магического персика он получил шанс достигнуть сразу 95 подуровня. Сам же Чжао действительно не ожидал, что совместное использование сока магического персика и эликсира жизни может дать подобный эффект. Так что это известие на самом деле весьма удивило его. Но если старейшине и вправду удастся совершить, то это довольно сильно поможет Уэльсу в организации контратаки. Чжао быстро подготовил все, что нужно Уэльсу, и отправил ему, но на этот раз он заполнил рисом только 5 мешочков, в шестом же были различные предметы первой необходимости. И вот в один напряженный день, караван Чжао прибыл в лагерь западного короля в третий раз, но на этот раз, помимо зерна, он также привез часть вещей, что заказали у него зверолюди. Поэтому вполне естественно, что на данный момент Чжао стал одним из самых популярных людей у западных боевых быков. Так главе клана Буда удалось собрать много новых слухов о племени боевых быков. Ведь все местные зверолюди, каким-то образом узнав о пророчестве, были весьма обеспокоены сложившейся ситуацией. Им было известно, что их король хотел искать убежище в племени боевых быков, но они не знали, послал ли он к ним своего представителя. Поэтому местные зверолюды были крайне обеспокоены своей дальнейшей судьбой. К тому же, зная сложившуюся ситуацию и помня их былую вражду с племенем боевых быков, обитатели лагеря боялись, что теперь после того, как с исполинскими быками было покончено, следующей целью станут именно они. Однако они также понимали, что это маловероятно, ведь заготавливать траву на зиму должны не только они, но и все остальные зверолюды. Так что сейчас племя боевых быков должно думать именно об этом. Поэтому зимой и за месяц до нее и после нее зверолюды, как правило, не вели никаких военных действий, так как немногие из этой расы решались отправлять свои войска в зимний поход. Тем не менее, в лагере все еще витало некое чувство страха, поэтому слухов о том, что сейчас происходит, было довольно много. Однако никто не смог бы сказать, насколько они правдивы. Тем не менее, Чжао все же смог вытащить два более или менее достоверных факта из этой кучи слухов. Во-первых, боевые быки превратили всех пойманных исполинских быков в рабов, общее число которых достигало 300. Что же касается людей, что помогали в атаке на лагерь, то тут мнения разделились. Одни утверждали, что люди просто вернулись домой, в то время как другие говорили, что боевые быки убили всех, кто им помогал. Но независимо от того, что же произошло на самом деле, теперь у Уэльса гораздо больше шансов на успешную контратаку. Естественно, Чжао немедленно сообщил эти новости большому брату, ибо он надеется, что Уэльс сможет подготовиться к контратаке как можно скорее, и провести ее еще до наступления зимы. Но он также понимал, что вести войну действительно очень сложно. На сегодняшний день Чжао провел в лагерь западных боевых быков уже более 20 дней. Однако, когда до конца его пребывания здесь оставалось всего 10 дней, в лагерь вдруг приехал еще один крупный торговый караван. Его владелец уже довольно давно сотрудничал с королем западных боевых быков, но на этот раз они доставляли не пищу, а предметы первой необходимости. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь настоящий торговец, работающий в прериях уже много лет, в отличие от Чжао, хорошо знал, что перевозить продукты питания накануне зимы просто невероятно опасно, так как вас могут атаковать бесчисленные небольшие племена, что, не имея возможности купить продукты, решаются на столь отчаянный шаг. А вот предметы первой необходимости их практически не интересовали. Что же касается продовольствия, то запасы на зиму крупные торговцы обычно переставали продавать где-то за 2 месяца до ее наступления. И именно поэтому все люди в новоприбывшем караване были крайне удивлены, что в лагере есть крупный торговец, продающий именно еду. Однако, узнав, что к данному моменту Чжао продал королю западных боевых быков уже более 10 миллионов джин риса, владелец новоприбывшего каравана был искренне ошеломлен. Ведь он даже не подозревал, что в прерии может быть торговец, способный настолько быстро доставлять еду, причем по такой низкой цене. Впрочем, Чжао также был очень обеспокоен тем, что торговец по имени Белл утверждал, что прибыл из империи Аксу, но не из герцогства Персилу, а с территории клана Иксу. Согласно информации, предоставленной Лаурой, фиат клана Иксу находился к западу от герцогства Персилу и также примыкал к прериям зверолюдей. Так что неудивительно, что через их земли проходил еще один контрабандный канал. Вот только хотя Лаура хорошо знала, что клан Иксу весьма известный поставщик продуктов и товаров первой необходимости, она даже не догадывалась, что они ведут дела с королем западных боевых быков. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 290, один из нас. Глава 290, один из нас. Ранее Лаура уже несколько раз заключала сделки с Белым, но так как их сотрудничество было не очень глубоким, контракты подписывали их представители. Поэтому они разве что знали имена друг друга. Причина же, почему их сотрудничество не заладилось, заключалась в невероятно страшных и неприятных слухах, что ходили о Белле. Так, согласно сплетням, Белл, так же как и ее дед, готов пойти на все, чтобы достичь, и неважно какие средства ему придется использовать. И именно благодаря этому отец Кевина сделал клан Марки самым известным торговым кланом на континенте Арк, то Белл, также используя всевозможные методы, сделал себя самым крупным поставщиком пищи и предметов первой необходимости на территории клана Иксу. И именно из-за такого стиля вести дела, Лаура чувствовала себя очень отвратительно, поэтому она и отказалась от ведения совместных дел с Белым. Сейчас же Чжао, сидя в своей палатке, наблюдал через экран за внезапно появившимся торговцем. Он мог это делать, так как палатка Белла находилась не так уж далеко от его собственной. Похоже, король западных боевых быков сознательно приказал поставить палатки для гостей рядом друг с другом, чтобы собрать всех чужаков в одном и том же месте. Услышав от Лауры столь нелестную характеристику Белла, Чжао почувствовал, что этот человек действительно очень опасен, поэтому он сосредоточил все свое внимание именно на нем. К тому же, хотя по словам самого Белла, он взял с собой только нескольких воинов 6 уровня, на самом деле, это было далеко не так. В действительности вместе с ним в лагерь западных боевых быков прибыло 2 воина 8 уровня, черный маг 7 уровня, 20 воинов 6 уровня и 500 воинов 5. Мощь подобного отряда не следовало недооценивать, ведь при свете дня они могли оказаться намного сильнее, чем Чжао. Однако Чжао совершенно не беспокоился по этому поводу, ведь напасть на кого-то в лагере зверолюдей все равно что плюнуть им в лицо. А зная нрав обитателей прерии, можно смело утверждать, что нанеся подобную обиду, остаться в живых практически нереально. Разумеется, глава клана Будда хорошо знал об этом. Да и к тому, благодаря продаже невероятно качественной еды и предметов первой необходимости, Чжао действительно занял определенное место в сердцах западных боевых быков. Потому конфликт с ним мог бы закончиться для Белла очень и очень плохо. Тем не менее, новоприбывший купец не пытался как-то навредить Чжао, он, похоже, даже не собирался встречаться с ним. Однако в глазах главы клана Будда, после всего услышанного, Белл выглядел как самый настоящий смеющийся тигр. Именно поэтому Чжао уделял ему так много внимания. Ну, во всяком случае, теперь, когда король западных боевых быков больше ни в чем их не подозревал, глава клана Будда действительно мог себе позволить сосредоточиться на действиях Белла. Стоит отметить, что в это же время караван Чжао еще раз прибыл в лагерь западных боевых быков, и угроза со стороны Белла возросла еще больше. В данный же момент экран показывал, как новоприбывший торговец тихо сидел в своей палатке, с бокалом вина в одной руке и совершенно нехарактерным для прерий фруктом в другой. Вот только в какой-то момент Чжао обнаружил, что эти фрукты заморожены, а ведь среди магических инструментов, принадлежащих Беллу, не было ни одного пространственного артефакта. Напротив Белла сидел человек, которого ни Чжао, ни Лаура никогда прежде не видели. Ему было где-то за 30, а одет он был в весьма скромный и типичный наряд слуги. Однако его морозно-белая кожа делала его похожим на самого типичного придворного. Чжао повернулся к своей невесте и спросил: «Лаура, ты знаешь этого человека?» Но девушка лишь покачала головой: «Нет, не знаю, возможно, это один из немертвых воинов Белла». Однако в этот момент прозвучал голос самого Белла: «Что вам удалось узнать?» На что человек ответил: «Нет никаких сомнений, что это настоящие Чжао и Лаура, ведь они продают зверолюдам рис Таюань, и к тому же делают это всего лишь за полцены». Белл вздохнул и, взболтнув вино в бокале, сказал: «Это просто расточительство продавать продукты Таюань здесь, ведь даже на материке их цена может быть точно такой же, если даже не выше. Надеюсь, Церковь Света и этот ублюдок Южный Король вскоре сдохнут». Неизвестный человек в ответ на это произнес: «Сейчас Империя Аксу по-прежнему отслеживает семейное древо Чжао, но никто так и не смог найти хоть что-то. Однако абсолютно все уверены, что он каким-то образом связан с одним из великих кланов, а в его распоряжении есть не только мощный пространственный артефакт, но и могущественный черный маг. Белу кивнул. Это вполне нормально, похоже, что Чжао не хочет, чтобы другие обращали на него внимание, но иногда он почему-то поступает так, что люди попросту не могут не обращать на него внимания. Можно сказать, что его следует назвать сдержанно высокомерным, но, если честно, мне он даже нравится. Хорошо, а есть ли у Альянса какие-либо сведения о нем? Но слуга внезапно улыбнулся и сказал, согласно информации, полученной от Альянса, сейчас он также один из нас. Услышав это, Белл звонко засмеялся и произнес, я знал, что эти старые пеньки из Альянса не упустят возможности заполучить столь могущественного черного мага, как Чжао. Впрочем, зная о его конфликте с церковью, можно смело утверждать, что и ему выгодно присоединиться к Альянсу. К тому же, и лично мне будет довольно неплохо иметь такого хорошо человека на своей стороне, поэтому, почему бы нам не договориться о сотрудничестве? Но слуга, озадаченно посмотрев на него, спросил, а он поверит, на что Белл, слегка усмехнувшись, ответил, у меня есть вот это, и у него в руке появился весьма особенный значок, которым могли обладать только черные маги, являющиеся членами Альянса. Естественно, когда Чжао и Лаура увидели его, то были попросту потрясены, ведь они уж никак не ожидали, что Белл тоже окажется одним членом Альянса черных магов, так что они не могли не удивиться столь внезапному повороту событий. Чжао посмотрел на Лауру, а затем улыбнулся и сказал, похоже, что силу Альянса действительно не стоит недооценивать, ведь если такие успешные бизнесмены как Белл состоят в нем, то это действительно просто удивительно. Услышав это, Лаура слегка улыбнулась. Да, это действительно неожиданно, но раз он также состоит в Альянсе, то почему бы нам не узнать у него последние новости? Чжао улыбнулся, после чего встал и сказал, хорошо, тогда давайте сейчас же навестим его. И после этих слов глава клана Будда вместе с девушками покинул свою палатку. Естественно, что Белл даже не подозревал, что только что сказанные им слова будут услышаны Чжао, и он сам сделает первый шаг. Так что, в то время, как Белл обсуждал со своими самыми надежными людьми их дальнейшие планы, со стороны входа вдруг раздался голос охранника. «Милорд, мистер Чжао с мисс Лаурой, мисс Мэг и мисс Нер желают встретиться с вами». Услышав это, Белл мгновенно обернулся и посмотрел на своего слугу, а затем сказал, «Так значит Чжао решил действовать первым». «Хаэм, а они сказали, зачем пришли?» Но охранник лишь покачал головой. «Нет, про это они ничего не говорили. Так что прикажете делать, милорд?» Услышав это, Белл кивнул и произнес, «Пригласи их». Белл, будучи вежливым человеком, встал и приготовился встретиться с Чжао. И в это же время занавеска отодвинулась, после чего глава клана Будда вместе с девушками вошел внутрь. Увидев их, Белл сразу же улыбнулся и сказал, «Мистер Чжао, весьма польщен вашим столь внезапным визитом». На что Чжао, слегка улыбнувшись, произнес, «Извините нас за беспокойство и простите, что мы прервали ваш отдых». Белл же поспешно ответил, «Сэр, вы слишком добры. Поверьте, для меня большая честь встретиться с вами. Пожалуйста, присаживайтесь». А когда Чжао и девушки сели, слуга, что говорил с ним, немедленно вышел вперед, чтобы дать главе клана Будда бокал вина и поставить перед гостями тарелку с нарезанными фруктами.